Глава первая. Новый друг. «Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вступайте в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны — наша общая цель и задача!» Радиовещатели, которыми был увешан весь завод «Росток», исправно работали, раз за разом повторяя одни и те же лозунги, на которые ветераны долга уже давно не обращали внимания. «Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг, победоносной поступью идущий. Внимание! Всем немедленно найти укрытие! Приближается выброс! Внимание! Выброс!» Радио еще не успело смолкнуть, а по территории давно не работающего завода уже вовсю сновали люди, словно муравьи в гигантском муравейнике. И лишь один из бойцов, торопливо покинувший бар «Сторинген», вдруг замер посреди дороги и, закурив, внимательно посмотрел на горизонт. На его лице читалось волнение и беспокойство. Простояв около минуты в бездействии, мужчина, наконец, бросил окурок на землю и решительно пошел в направлении заставы долга. У самого КПП он задержался и что-то спросил у суетящегося начальника караула, в торопях отдающего приказы. Вместо ответа тот лишь кивнул на располагавшийся неподалеку холм. Издалека на нем не было заметно ничего необычного, и лишь человек, обладающий зорким зрением или оптикой, смог бы различить на сером фоне одинокую сгорбившуюся фигуру. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Перекрестившись, я сжал в кулаке висевший на груди серебряный крестик. «Я клянусь, что никогда...» «Извини...» Чья-то ладонь легла на мое плечо. «Не хотел мешать, но выброс...» Я встал с колен и повернулся лицом к собеседнику, заставляя себя улыбнуться. По-моему, получилось скверно. Опустив глаза, тихо произнес. «Механик, я не сошел с ума». «Знаю. Мы просто хотели, чтобы ты знал...» «Пойми, это не твоя ошибка. Ты не мог ничего изменить. А чья? Кто-то ведь должен нести ответственность. Скажи мне, кто? Давайте все вместе найдем виноватых. Может быть, ты? Или танк?» «Форд, он...» «Легче всего винить тех, кому уже все равно. Но мне не все равно, понимаешь? И тебе. Хоть ты и боишься себе в этом признаться». Вместо ответа механик лишь тяжело вздохнул, не зная, что сказать. Может, оно и к лучшему. Слова здесь были излишни. Все и так уже было решено. «Надеюсь, когда-нибудь вы сможете меня понять», — произнес я наигранно приподнятым голосом и, похлопав друга по плечу, направился вниз с холма, стараясь не замечать его осуждающего взгляда. И почему последние слова дались мне так тяжело? «Товарищ генерал, разрешите?» «Да, конечно, пророк, заходи. Но давай договоримся сразу. На этот раз обойдемся без присущего тебе официоза. Я хочу поговорить с тобой в дружеской обстановке. На равных». Воронин оторвал взгляд от аккуратно разложенной на столе карты и внимательно посмотрел на меня. «Уверен, ты уже принял решение. Но прошу тебя, не руби с плеча». «Вы правы». Я бросил на стол отпоротый шеврон главы квада. «Думаю, вам не стоит тратить на меня время. Не надо принимать за меня решение, боец. Я не буду никому утирать сопли, но прошу тебя подумать своей непустой головой. Ты руководил квадом больше 3 лет, и за все время ни одного нарекания, ни одной ошибки и лишь незначительные потери среди личного состава. Переживаете, что испортил статистику? Таких бойцов, как ты, единицы!» Воронин сделал вид, что не заметил едкого замечания. «Кому станет легче, если квад расформируют?» «Это не такая уж большая проблема. Назначьте механика командиром и доукомплектуйте команду». «Сержант Кузнецов хороший боец, один из лучших. Но он не командир. Там, где надо рисковать, уповая на удачу, он будет постоянно оглядываться, прикидывая шансы на успех. А значит, это уже самый простой квад. Под командованием механика он не выполнит тех заведомо провальных заданий, которые удавалось вытянуть тебе. Ты когда-то создал эту высококлассную команду, а теперь хочешь собственноручно все разрушить. Не жаль?» Что бы вы сейчас ни говорили, решение уже принято, и я не изменю его. Знаю. Упертый. Поэтому и шел всегда до конца. До победного. Знаешь, порой мне кажется, что у таких, как ты, мозг устроен по-другому. У вас начисто отсутствуют инстинкты самосохранения. Вы готовы на все ради достижения цели. Но в то же время очень сильно цените жизни тех, кто прикрывает ваши спины. Воронин тяжело вздохнул и сокрушенно покачал головой. После чего взял со стола шеврон и протянул мне. «Дважды подумай, прежде чем принять решение». «Уже!» Я развернулся спиной к генералу и направился к выходу. А он все так же стоял с протянутой рукой и смотрел мне вслед. Мне было не свойственно менять своих решений, и этот случай не стал исключением. Я ушел из квада и занялся простой рутинной работой, доход от которой приносил тот минимум, что был необходим для жизни в зоне. Отныне мой удел — сбор артефактов и выполнение мелких, чаще курьерских поручений. Каждый новый день начинался одинаково и заканчивался точно так же. Жизнь стала спокойной, серой и однообразной. Возможно, кого-нибудь такая перспектива радовала бы, но все чаще я с тоской провожал взглядом бойцов, выдвигающихся на очередное спецзадание. Бывший, но родной сердцу квад продолжал исправно выполнять поставленные задачи. Воронин внял совету, и главой группы стал механик. Еще один давний друг — танк, его заместителем и правой рукой. Ну а двое новичков, которыми была доукомплектована команда, быстро освоились и стали частью квада. Иногда я пересекался с ними в баре, но старался не привлекать к себе внимания, сидя за столиком где-нибудь в углу, надвинув на глаза капюшон. Так было проще. Когда же встречи избежать не удавалось, приходилось выслушивать длинные речи танка, призывающие вернуться, сопровождающиеся шуточными жалобами на нового бездарного командира. Механик чаще молчал и лишь изредка улыбался, глядя на незамолкающего напарника. Я был искренне признателен ему за это. Если друзья и продолжали со мной общаться, то вот новички откровенно побаивались. Боятся, значит, уважают. Что ж, вполне приемлемая дань знаменитости. С каждым днем моя скромная персона обрастала все более шокирующими подробностями, чаще всего мифическими и абсурдными. А потом... Потом появился этот сталкер. Он пришел со стороны дикой территории. Не дошел до блокпоста каких-то пары метров, упав на асфальт и потеряв сознание. Дежурный врач, осмотрев сталкера, не колеблясь, поставил диагноз. Полученные раны несовместимы с жизнью. Все прекрасно понимали, что на самом деле он просто не хотел мараться, когда шансы выжить у бойца были столь невелики. Вместо этого док предложил оттащить бедолагу в ближайшее помещение и оставить в покое до тех пор, пока он не умрет, и тело нельзя будет похоронить. По стечению обстоятельств, возвращаясь из очередного похода за артефактами, я стал невольным свидетелем всей этой истории. Не знаю, что тогда меня заставило ввязаться во все это. Однако мой холодный взгляд и напоминание о клятве Гиппократа заставили дока передумать. Вообще-то, принимать решения и отдавать приказы мог только начальник караула, но он промолчал, окинув меня оценивающим взглядом. Взвалив сталкера себе на спину, я направился в больничное крыло, не обращая внимания на недовольные реплики плетущегося следом доктора. Мне всего-то и дали, что оставить бойца в операционной и одолжить им свой единственный улов. Артефакт «Душа» должен был помочь парню поскорее встать на ноги, после чего выгнали в зашей, чтобы не мешался под ногами. На этом лимит добрых дел на сегодня был исчерпан. Выйдя на улицу и с наслаждением вдохнув свежий воздух, терпеть не могу, дезинфекат, наполняющий медицинские учреждения, я направился в бар, размышляя над тем, правильно ли поступил, вмешавшись в судьбу этого незнакомца и тем самым нарушив данную себе клятву. Прошло 2 недели, и спасенный сталкер впервые появился в баре. Он деликатно проскользнул между столиками, внимательно разглядывая лица посетителей, но, судя по разочарованию, не нашел того, кого искал. Я уже говорил, что меня не так просто заметить. Парень подошел к барной стойке и обратился к хозяину заведения, но тот демонстративно его не замечал. Отчаявшись, сталкер уже было направился к выходу, когда его окликнул какой-то боец и вдруг кивнул в мою сторону. Через секунду паренек уже стоял рядом со мной. «Здравствуй. Не помешал?» «Я хотел спасибо сказать. За все». «И вот». Он присел на край стула и положил на стол неаккуратный сверток. И замолчал, ожидая, наверное, хоть какой-то реакции с моей стороны. Но вместо ответа я лишь безразлично окинул взглядом сверток и вновь вопросительно уставился на своего собеседника. «Это твой артефакт, душа. Ты его мне в больнице оставил». «У меня нет проблем с памятью. Моя душа на хранении у доктора. Я заберу ее, как только... Ну вот, видишь, теперь тебе не надо никуда идти. Повторяю для особо одаренных. Свой артефакт я заберу у доктора». «Хорошо, если ты так хочешь». Сконфузившись, парень убрал сверток со стола. Помолчав какое-то время, вдруг добавил. «Как я могу тебя отблагодарить?» «За что?» «За то, что ты спас меня». «Вранье. С того света тебя вытащил док. То, что этому посодействовал найденный мною арт, так это просто бизнес. Я сдал его в аренду. На время». «Ну что ж, тогда извини за беспокойство». Сталкер окинул меня напоследок растерянным взглядом и направился к выходу. А мне ничего не оставалось, как продолжать и дальше сидеть за столом, потягивая кислое и теплое пиво. Почему-то настроение испортилось окончательно. Да еще и обостренная зона интуиции не давала покоя, заставляя то и дело возвращаться к истории с этим парнем, подсказывая, что это еще далеко не последняя наша встреча. День не заладился с самого утра. Сначала я проспал и встал на час позже намеченного. Всему виной был не сработавший будильник, выставленный в настройках ПДА. Стараясь не думать о том, что приемопередающее устройство придется отдавать в ремонт, я проверил собранный с вечера рюкзак. Мне всегда была свойственна чрезмерная предусмотрительность. Сегодня же она, возможно, спасла мне жизнь. Первым мое внимание привлек фонарик. Как оказалось, не зря. Сиротливо тусклый луч наглядно демонстрировал необходимость заменить севшие батарейки. Ерунда, конечно, но на этом перечень бед не заканчивался. Была проблема и посерьезнее. Не работал детектор аномалий. То, что вся аппаратура приказала долго жить, могло быть либо результатом воздействия какой-нибудь аномалии, либо целенаправленным саботажем. Конечно, в последнее слабо верилось, но сомнение — гадкая штука, от которой порой тяжело избавиться. На сегодня у меня был запланирован рейд к армейским складам. Точнее, чуть западнее, к тайнику, который оборудовал один знакомый сталкер, погибший накануне. Однако после богатого на сюрпризы утра мне начинало казаться, что это глупая и опасная затея. Как бы не повторить судьбу своего товарища. Но денежный вопрос гнал вперед. Пересчитав те остатки мелочи, что и деньгами называть было стыдно, я тяжело вздохнул и, закинув на плечо свой излюбленный модульный автомат FNF-2000, выдвинулся в путь. Путешествие по зоне не выглядит столь опасным, когда ты не первый год топчешь радиоактивную землю. Человек привыкает ко всему. По крайней мере, это самое расхожее правило, которым утешают себя десятки сталкеров, включая меня. Когда я пересек незримую границу диких территорий, солнце уже почти взошло, но светлее от этого не стало. День выдался пасмурным, что было привычно для зоны. Черные свинцовые тучи затянули небо. Разыгравшийся не на шутку сильный порывистый ветер с легкостью пригибал к земле редкие тонкие деревья. Все это обещало закончиться сильной грозой. Мокрые желтые листья прилипали к измазанным в грязи ботинкам, и это немного раздражало. Осень. Раньше это было мое любимое время года. Уже не яркое, но еще греющее солнце, кружащиеся в воздухе листья, пожухлая лишь островками сохранившаяся трава, стаи неспокойных птиц, парящие над головами, словно прощающиеся с людьми. Удивительно красиво наблюдать за всем этим природным великолепием, сидя на лавочке в парке или из окна дома, когда по стеклу барабанят капли дождя. Зона меняет не только людей. Зона меняет саму природу. Пробирающий до костей холод, грязь, гниль и господствующая всюду серость. В подобном антураже царящая повсеместно смерть предстает во всем своем великолепии. Глядя на все это, начинает казаться, что зона всесильна. За спиной оставались одинокие заброшенные постройки каких-то складских зданий, которые уже давно не использовались по назначению. Заманчивая мысль переждать буйство стихии в укрытии была тут же отвергнута, а спасительные здания так и остались в стороне, сиротливо, будто с укором смотря вслед пустыми оконными проемами. На границе армейских складов ветер немного стих, словно сжалившись над упрямым путником. Но впереди меня ждал очередной сюрприз. Неожиданно завибрировал ПДА, и с небольшой заминкой лампочка на боковой панели дважды мигнула. Взглянув на экран, я заметил, как на карте загорелись две метки. Сканер зафиксировал сигнал с двух других ПДА. Но не успел я опомниться, как метки тут же исчезли. Странно. Если эти люди просто выключили ПДА, или они были уничтожены, то должны были остаться метки об их последнем местонахождении. Что же получается, мне все это привиделось? Если это чудит моя электроника, то черт бы побрал всю эту буржуйскую технику. Уж лучше по старинке ходить, с бумажной картой и карандашом. Холмистая местность сильно сокращала дальность обзора, не позволяя хорошенько осмотреться. Проклиная свою жадность, погибшего друга и его тайник, я медленно двинулся вперед по неизвестно кем протоптанной тропинке. Кто сказал, что в зоне нет спокойных и чистых маршрутов? «Воронка на час», — машинально отметил я, все еще погруженный в размышления. У большинства сталкеров чутье отточено настолько сильно, что мы порой даже не задумываемся, почему вдруг упорно идем прямо на пролом, или наоборот, начинаем петлять по, казалось бы, чистой территории. В зоне необходимо не только иметь хорошую интуицию, но и уметь доверять ей. Ну а если с этим проблемы? Что ж, одним трупом больше, одним меньше — это не столь важно. Нет, конечно, если ты обладаешь хорошо подвешенным языком и чутьем на деньги, можно стать очередным барыгой. Если есть силы и умение обращаться с оружием, то можно охранять чье-нибудь тщедушное тельце. Если твой конек — электроника, и в этом случае найдется хорошо оплачиваемая работа. Но даже счастливому обладателю всех этих качеств не дано стать вольным ходоком, если он не научится верить в себя и свои силы. Но и хваленая сталкерская интуиция далеко не самое важное качество для местного искателя удачи. В зоне возможно работать и зарабатывать хорошие деньги, жертвуя при этом главным — свободой. Будучи успешным барыгой, охранником или ученым, ты всегда будешь ограничен незримой для других, но так четко ощущаемой для тебя самого стеной, за которую никогда не сможешь ступить. Потому что там, в любое время дня и ночи, тебя ждет только одно — смерть. Маленький клочок земли, на котором ты будешь чувствовать себя в безопасности, станет для тебя собственной тюрьмой, и ты никогда не сможешь заставить себя сделать шаг за ее пределы. Именно этот маленький шаг и будет отделять тебя от нас, таких обычных на первый взгляд сталкеров. Вот почему барыги всегда нам рады, их охранники безмолвно расступаются перед нами, а военные готовы завербовать при любом удобном случае. Возможно, мы немного сумасшедшие, и поэтому не боимся каждый раз рисковать своей жизнью. Но главное во всем этом то, что мы можем, а они нет. Я вздрогнул, почувствовав на себе чей-то взгляд, и резко обернулся, вскидывая автомат. Человек, по внешнему виду недалеко ушедший новичок, в стареньком потертом комбинезоне, приближался ко мне, спускаясь с холма. Он шел спокойно, не пытаясь снять с плеча АКМ и всем своим видом стараясь показать нейтральность. Слишком старался. Он явно нервничал и всячески пытался это скрыть. «Опусти оружие, друг! Я ведь не тычу в тебя стволом своего автомата!» Сталкер подошел достаточно близко, но все же оставил себе немного свободного пространства для маневра. Мудрое решение с его стороны. В моей памяти все еще было свежо воспоминание о тех двух странных метках, исчезнувших с ПДА. Улыбнувшись, я более внимательно рассмотрел подошедшего парня. Он был слишком молод и вел себя чересчур самоуверенно и нагло. А вот боевого опыта ему, похоже, не хватало. Как, собственно, и его товарищу, что неумело затаился на противоположном холме, и сейчас, отсвечивая бритым черепом, внимательно наблюдал за происходящим ржаменя на мушке. «Может быть, для начала твой друг последует твоему совету?» Я кивнул в сторону прячущегося в кустах сообщника, давая понять, что сюрприз не удался. «А я ему советов не давал», — храбрясь выкрикнул парень, но было заметно, как дрогнуло его лицо. «Вы кто такие, ребята?» «Друзья, которые помогут тебе избавиться от всего лишнего». Бандит ехидно заулыбался, намереваясь снять АКМ с плеча. «Нас предупреждали, что у тебя нюх, как у собаки. Но, если честно, не верилось». «На твоем месте я бы не трогал автомат. От греха подальше. Нервы у меня ни к черту». «А ты не пугай, мы без тебя пуганные». Зло процедил бандит, но оружие все же не тронул. Так и остался стоять, держа руку на ремне. Мог ли он испугаться? Я внимательно смотрелся по сторонам в поисках новых неприятных неожиданностей. «Что, нервничаешь? Опусти автомат, иначе мой друг выстрелит. Знаешь, трупы обирать спокойнее». «Считаю до трех. Раз!» Счет два раздался оглушающий раскат грома. Небо рассекло пополам огромным ослепляющим росчерком молнии. Бандит вздрогнул и замолчал на полуслове. Он испугался, да так, что было слышно, как клацнули его зубы. Все-таки парень меня боялся. Очень-очень сильно боялся. Я высоко поднял над головой руку с зажатой в ладони гранатой F1. Бандит побледнел и сделал шаг назад, когда ему под ноги упала чека. Надо отдать должное его напарнику. Он не открыл огонь, как я того боялся. Может, просто не понял, что произошло. Возможно, наоборот, до него сразу дошел потаенный смысл моих движений. «Ну что, друзья, поговорим по душам? Твоего товарища, если ему повезет, эта игрушка, может, и не достанет. Но нас-то она в фарш знатно покромсает. Мне терять нечего. А то, что я отморозок, думаю, уже и так понятно». Бандит сглотнул, продолжая с опаской коситься на гранату, и выкрикнул дрогнувшим голосом. «Эй, мы так не договаривались!» «Ладно, мужик, мы были неправы, сейчас уйдем, хорошо?» Я не успел ничего ответить. Бандит, что держал меня на мушке, упал, не издав ни звука. Выстрелов как таковых слышно не было. Вместо них прозвучали тихие приглушенные хлопки. Напарник, горе-мародера, не понимая, что происходит, бросился на утек. Дурак, конечно. Лучше бы уткнулся носом в землю и попытался сориентироваться в происходящем. Собственно, так я и поступил. То, что очередь, пущенная вслед бандиту, попала ему в затылок, произвело на меня впечатление, и я еще сильнее вжался в землю. «Эй, пророк, ты цел? Твоими молитвами, кто бы ты ни был. Я сейчас подойду, ты только не стреляй». Мысленно выругавшись, я поднялся с земли, нашел чеку и вставил ее на законное место. Наконец смог перевести дыхание. Но расслабляться было еще рано. Окинув взглядом идущего ко мне спасителя, я тяжело вздохнул. Почему, если встреча, то с бандитами, а если ангел-хранитель, то тот, кого меньше всего хочется видеть в этой роли? «Ну, здравствуй, пророк! Давно не виделись!» Тот странный сталкер, что не так давно еле живой вышел на наш блокпост, а потом докучал мне в баре, сейчас стоял рядом, держа в одной руке вал, оснащенный оптическим прицелом, и протягивая другую, рассчитывая на рукопожатие. При этом на его лице застыла какая-то странная идиотская улыбка. Пересчитать бы ему зубы. «Здоровее видали», — буркнул я, обтряхивая одежду и взглянул на экран ПДА. «Надо же, моего спасителя он фиксировал. Значит, еще не все так плохо». «Тебя-то каким ветром сюда занесло?» «Да прогуляться решил. Артефакты поискать», — уклончиво ответил парень. «Твое счастье, что именно сюда пошел». «Это еще как посмотреть. Ты о чем?» «Да так, ничего. Не бери в голову». «Если ты не против, я тебя потом в баре найду и рассчитаюсь за помощь. А сейчас мне спешить надо». Я развернулся и, как ни в чем не бывало, продолжил двигаться по заранее проложенному маршруту, стараясь не замечать отставшего, но все-таки шагающего следом сталкера. Остаток пути мне пришлось пройти в компании своего спасителя. Идти на поиски тайника я все-таки не рискнул и ограничился сбором артефактов. Плетущийся следом сталкер не отставал ни на шаг, внимательно наблюдая за каждым моим движением. Похоже, парень пользовался моментом и запоминал все, что видел. Похвально, конечно, но проведение обучающих лекций в мои планы не входило, так что на вопросы я отвечал редко и с плохо скрываемым раздражением. Но и это продолжалось недолго, и вскоре моему терпению пришел конец. «Чего ты добиваешься, а?» «Ничего». Сталкер явно не ожидал такого вопроса и сначала даже опешил. «Просто, ну, если не на чистоту, я тут подумал, ты одиночка, я хотел бы предложить свою кандидатуру в напарники». «Понимаю, это звучит нагло, но я готов начать в роли отмычки, а потом... Ну, в общем, как получится». Выпалил он все, как на духу. «С чего ты решил, что мне нужен напарник?» «Ну, работать одному опасно. Если бы сегодня кто-нибудь прикрывал твою спину, такого бы не... Ты бы просто мешался под ногами», — перебил я собеседника, не дав договорить. «Неужели ты думаешь, что я не смогу найти кандидатуры лучше?» «Возможно, но я...» «Хватит! Слишком много я! Зря сотрясаешь воздух! Не ты первый метишь в напарники и готов биться об заклад, не последний!» — усмехнулся я, глядя на насупившегося юнца. «Но кое в чем ты прав. Сегодня ты спас мне жизнь, а у меня традиция платить по счетам». «Так я в команде!» — сталкер повеселел прямо на глазах. «Я этого не говорил. Но если ты сейчас не заткнешься, получишь в морду. Пока все». Не знаю, подействовала ли моя угроза, или парню просто надоело болтать, но он, наконец, замолчал, продолжая тенью плестись следом. На подходе к ростку нас остановили дежурные. Сегодня это были молодые, незнакомые мне ребята, так что все было строго по инструкции. Подтверждение личности, выяснение обстоятельств и цели прибытия, досмотр личных вещей. Оно и понятно, лишний геморрой им не нужен, так что верить на слово непонятным сталкерам я бы на их месте тоже не стал. Так уж получилось, что моя физиономия дежурным чем-то не понравилась, и мне пришлось ждать, пока один из парней не утрясет все необходимые формальности с начальством. Моего же напарника быстро отпустили. Шел он налегке, так что и проверять-то было особо нечего. Наследок он протянул руку, и мне пришлось обменяться рукопожатием. Хотя, право слово, если бы он ушел, не попрощавшись, то никто бы не огорчился. Смотря вслед несостоявшемуся напарнику, я все пытался понять движущие им мотивы. Случайность или нечто иное? То, что он непростой зеленый сталкер, было заметно сразу. Манера двигаться, говорить, а главное — думать, как того требует зона. Подобная наука вбивалась в голову новичкам неделями, а то и месяцами. Он не был опытным бойцом, но и назвать его зеленым юнцом язык не поворачивался. Прекрасные данные от природы или... «О чем думаешь, бродяга?» Я обернулся на голос и нисколько не удивился, увидев перед собой улыбающегося механика. Чего-то подобного стоило ожидать. Кульминационный момент неудачного дня. Встреча с бывшим напарником, который до конца не разделял моих взглядов на жизнь. Только танка не хватает. «Танк сейчас в баре. По слухам, устроил там очередной мордобой с кем-то из молодых», — добавил друг, словно прочитав мои мысли. «Так что, если хочешь, можешь заглянуть на вечеринку». «Спасибо, что предупредил. Туда мне путь заказан». «Все еще сторонишься друзей?» «Зря. Кстати, мне кажется, или ты заводишь новых?» Механик кивнул вслед удаляющемуся парню. «В том-то и дело, что нет. Скорее он пытается навязать мне свою дружбу». «Мы в ответе за тех, кого приручили», — друг шутливо ткнул меня в плечо. «А ты с охоты за артефактами возвращаешься? Мне кажется, или контейнер пуст?» «Не совсем», — угрюмо изрек я, демонстрируя свой улов. «Но не густо», — мех оценивающе взглянул на артефакты. «Ты правда думаешь, что сможешь продать здесь эту мелочь?» «Нет, не думаю. Завтра придется тащиться на янтарь. Ученые заберут для мелких опытов». «И что ты с этого получишь? Дорога дороже обойдется». «Нет, пророк, пора взглянуть правде в глаза». Я внимательно посмотрел на друга, и он замолчал на полуслове. Повисла неприятная, затянувшаяся пауза. Бывший напарник не хотел бросать меня одного, А идти мне вроде бы как никто не разрешал. Дежурный еще так и не вернулся. Ты чего, кстати, тут стоишь? Учишь молодых, как службу нести? Да нет, меня пока еще официально не пропустили. На лице механика отразилась быстрая смена эмоций от удивления до непонимания и даже растерянности. Я не шучу, на всякий случай добавил я. Дежурный! Рявкнул товарищ, поворачиваясь в сторону бойца, который стоял неподалеку и внимательно следил за нами. Сюда! Пули! Сбавь обороты, посоветовал я, но мой бывший подчиненный пропустил замечание мимо ушей. Что-то не так? Этот сталкер доставляет вам проблемы? Осведомился боец, неторопливо подойдя поближе. Оно и понятно. Механик не его прямой начальник, так что формально он не нарушал субординации. Хотя формальности редко соблюдаются в зоне. Что? Да ты совсем охренел, брат! Удар бойцу в живот был выполнен другом коротким, отточенным движением, так что дежурный не успел даже ничего сообразить, не то что закрыться. Однако, к моему удивлению, парень устоял, лишь слегка согнулся, будто своим легким поклоном выражал уважение. Со стороны, наверное, никто и не заметил этого обмена любезностями. Но мне все равно было как-то не по себе. Механик всегда отличался неоправданной жестокостью, и за все время, будучи его командиром, я так и не смог его изменить. Значит, и этот, казалось бы, мелкий проступок был на моей совести. «Это боец за неуважительное обращение к старшим по званию!» «Про множественное число понял, сопляк?» — продолжал напирать мех. «Этот сталкер квадом руководил еще тогда, когда ты по кабакам шлялся по ту сторону кордона. Таких, как ты, сотню надо, чтобы заменить его одного!» «Остынь, механик! Он не мог обо мне ничего знать. Да и не должен. Он все делал правильно». Пойдем отсюда, пока ты еще дров не наломал. Надо отдать должное, все-таки вымуштровал я его знатно. Когда наши взгляды пересеклись, хватило всего лишь одной секунды, и он тут же изменился. Стал тем прежним механиком, внимательно слушающим каждое слово и четко выполняющим приказы. Наверное, это произошло из-за того, что он до конца не верил в мою отставку и никак не мог решить, как стоит вести себя в моем присутствии. Правда, длилось это преображение недолго, все-таки он смог справиться с порывом чувств и вернуть себе прежний вид жестокого, нетерпящего пререканий командира. Вдруг окинул бойца презрительным взглядом и, махнув мне рукой, пошел вперед. — Стойте! А как же? — окликнул нас оклемавшийся охранник. — Надо же, какой упертый! Из таких получаются отличные бойцы. Или же наоборот, бараны, не способные думать своей головой, и строго выполняющий отданный им приказ. Тоже неплохо. Вот только поручить им ничего ответственнее караульной службы нельзя. Механик хотел было обернуться и крикнуть что-то в ответ. По его испепеляющему взгляду было понятно, что для дежурного это будет не самый приятный комплимент в его жизни. Но я похлопал его по плечу, призывая не отставать, и, обогнав, пошел вперед. Надо же, а он нисколько не изменился. Вспыльчивый, жестокий и эксцентричный, но при этом способный без слов понять, что именно от него хотят, и подчиниться, переступив через свою гордость. «Что ты думаешь по поводу странного новичка?» — спросил я, когда друг нагнал меня. «Не умеет в людях разбираться. Он недавно у нас, так что пока еще может ошибаться. А потом, глядишь, зона всему научит». «Не о дежурном речь. Я имел в виду того парня, которого ты видел со мной». «А-а-а! Вон ты о ком. Так он уже вроде и не новичок. Пообтесался, примелькался». Механик закурил и протянул мне пачку, угощая. «Странный он какой-то. Мутный. Тихий и мутный». «В тихом омуте черти водятся», — усмехнулся я, наслаждаясь тем, как сигаретный дым заполнял легкие. «Господи, когда же я в последний раз курил хорошие сигареты?» «Во-во! Везде ходит, вынюхивает. Вроде тише воды, ниже травы, просто бродит без дела. Но в то же время уже пару раз пытался проникнуть на закрытые территории. Случайно. Дверью ошибся, мать его. Да и пристает частенько с расспросами, почти ко всем, кто имеет здесь хоть какое-то влияние». «Тебе?» — друг утвердительно кивнул. «А что он от тебя хотел?» «Да в квад просился, как и весь молодняк. Но с ним что-то не то. Есть в нем, как бы это лучше выразиться, понимание?» «Ага. Парень, конечно, пристает ко всем, пытаясь пристроиться в команду, но делает это без особого рвения, будто знает, что его не возьмут, но все равно робует, чтобы не выделяться из общей массы новичков. Я, конечно, не уверен, но у меня такое впечатление, будто парень... Работает по плану, — закончил я за механика. У меня тоже была такая мысль. И что решил? Я тебя знаю, ты не просто так начал этот разговор. Не хочу опять ошибиться. И прежде чем что-то предпринять, надо быть уверенным на все 100. Так что у меня к тебе просьба. Дай парню шанс. Ты о чем? Пристрой вклад, а там посмотрим, успокоится он или продолжит свою неведомую игру. Глава 2. Подземный ад. Я сидел в баре, обедая порцией жареной картошки с тушенкой, и старался выкинуть все из головы. Последние дни были слишком перенасыщены событиями, и сейчас больше всего на свете хотелось ни о чем не думать, наслаждаясь каждой свободной минутой. Стареешь, пророк, стареешь. Раньше бывало мечтал, чтобы все завертелось вокруг тебя с прежней силой. А теперь не хочешь лишний раз напрячься и разобраться во всем том дерьме, что скопилось вокруг. Усмехнувшись своим невеселым мыслям, я махнул рукой, привлекая внимание бармена, и кивнул на пустую бутылку пива. Тот все понял и уже через минуту шел к моему столику, держа в руках новую. Посетителей сегодня почти не было, поэтому у местного хозяина была уйма свободного времени. «Уважение бармена, который готов лично принести твой заказ, — это единственное, что у тебя осталось. Стоило ради этого гробить свою жизнь в зоне, — кольнула предательская мысль. Хотя, не все ли равно, где и от чего сдохнуть? Кто знает, как бы все повернулось, если бы тот вертолет...» Ход мысли прервал бармен, поставив на стол запотевшую бутылку пива и тут же открыв ее. Убрав грязную посуду и собравшись уже вернуться за стойку, он вдруг остановился, как будто вспомнив что-то важное. — Слышь, пророк, а что ты сегодня не со всеми? — А мы всегда не со всеми, — буркнул я, всем своим видом показывая, что меня тяготит его компания. — А как же сегодняшние испытания? Парни еще с утра отоварились и отправились к вашим катакомбам. — А мне что с этого? — Мало ли, тебе разве не интересно... Пройдет ли твой протеже курс молодого бойца? Понятия не имею, о чем речь, — меланхолично произнес я, покачиваясь на стуле и подтягивая пиво. Да ладно, все и так в курсе, что ты того странного сталкера в квад порекомендовал. Не сам, конечно, через механика. Я вздрогнул, чуть было не упав с многострадального стула. Идиот! Ну, конечно же! Полигон! Сегодня! Как можно было забыть? Механик тоже хорош, мог бы и напомнить... По старой памяти. Ругая себя за короткую память, я бросил на стол несколько купюр и, поспешив к выходу, с издевкой кинул через плечо. У кого-то слишком длинный язык или чересчур большие уши. Однако даже моя дружеская подколка не смогла поднять окончательно испорченного настроения. Тащиться куда бы то ни было совсем не хотелось, но пропустить подобное зрелище? Но уж нет. И дело тут даже не в любопытстве. Так называемые катакомбы были ничем иным, как вырытым глубоко под землей тоннелем. Немного петляя, он выходил на поверхность всего в 2 местах, что было для нас очень удобно. Кому и зачем понадобилось его рыть, никто не знал. Однажды мы просто случайно набрели на него. С этим, кстати, связана одна довольно глупая история. В тот день мы с парнями взяли новичков на экскурсию по окрестным достопримечательностям. Стандартная рядовая прогулка, которая не сулила никаких приключений. Но стоило отойти от чистой и исхоженной вдоль и поперек территории, как один из новобранцев с диким воплем провалился под землю. Остальные, юные натуралисты, списав все на действие какой-нибудь аномалии, кинулись в рассыпную. Когда все наконец поняли, что именно произошло, а наш новоиспеченный экстремал пришел в себя и перестал орать благим матом, мы осторожно, дабы не провалиться самим, приблизились к провалу в земле. Положение, конечно, было не из приятных. Высота, слава черному сталкеру, не такая большая, чтобы наш парень расшибся, но и немалая. Без веревки его было не вытащить. Зато в поле зрения не было замечено никаких тварей, вроде бюреров и кровососов, что обитали в подобных злачных местах. Радоваться, конечно, было рано, но тем не менее. Один из новичков отправился обратно на росток за веревкой. Остальные же разделились и стали пытаться найти безопасный способ попасть в тоннель. Казалось, откуда на ровной, почти пустынной местности с несколькими чахлыми деревьями мы могли обнаружить спуск в тоннель. Однако зона не переставала удивлять. Вход был найден довольно быстро, но не успели мы и шагу ступить, как к нам навстречу вышел наш горе-экстремал. Был он, правда, не в лучшем состоянии, но оно и понятно. Неопытный новичок, попавший в такую непростую ситуацию без должной подготовки, по-другому и не мог выглядеть. Но он вышел. Сам нашел правильный путь без чьей-либо помощи. Сказать, что из-за того, в чей квад войдет этот парень, начался спор, значит не сказать ничего. Сразу после случившегося мы облазили катакомбы в надежде найти хоть что-нибудь интересное и маломальски ценное, но безрезультатно. Тоннель оказался бесполезен. Ровно до тех пор, пока в горячие головы моих соклановцев не пришла по-настоящему безумная идея. Решив, что случившееся с новичком стало для него неплохим крещением, они решили устроить в тоннеле что-то вроде полосы препятствий. Дальше происходило уж совсем невероятное. Друзья притащили в тоннель истекающего кровью кровососа. Дело тут было не столько в их инициативе, сколько в чистой случайности, сыгравшей на благо общим начинаниям. Ученым на тот момент требовалось поставить эксперимент на этом монстре, но не в лаборатории, а в привычной для него среде обитания. Не знаю уж, какую дрянь на нем проверяли, но тварь приковали цепями у самого выхода из тоннеля и стали сбрасывать ему трупы монстров с биодобавками. После эксперимента, удавшегося или нет, никто из нас не знал, кровосос выжил, но парни не спешили расправляться с ним. Наоборот, его оставили жить в тоннеле, превратив в этакого экзотического питомца и, по совместительству, персональное пугало для новичков. Зачем ему вдруг понадобилась лишняя головная боль, я затрудняюсь сказать до сих пор. Конечно, некоторые старожилы наотрез отказались участвовать в этом цирке, но желающих продолжать начатое все же оказалось больше. И вот на сегодняшний день у Долга имелся неофициальный учебный полигон, где проходили свое крещение все новички. Безоружных их по одному пускали в тоннель с единственной целью — пройти сквозь него и выйти на поверхность с другой стороны. То, что сделать это было невозможно из-за преграждающего дорогу кровососа, им, конечно же, никто не сообщал. Возле скованного цепями монстра всегда дежурил боец, на случай, если какой-нибудь особо отважный испытуемый решит попробовать проскользнуть мимо твари или банально не заметит опасности. Когда же новичок возвращался назад, прекрасно понимая, что выполнить задание невозможно, конечный результат зависел только от его настроя. Если он соглашался взяться за оружие и попытаться прикончить монстра, то боец проходил испытание. Ну а если же наотрез отказывался еще раз вступить в тоннель, то дальнейшая его судьба была, мягко говоря, не сахар. Шестерки и отмычки нужны везде, без них, к сожалению, не обходилось даже у нас в Долге, где принципы человечности, морали и нравственности были на первом месте. Воронин, конечно же, знал все об испытаниях, но молчал. Однажды мне удалось его разговорить, и он намекнул, что раз этот тоннель не доставляет проблем, то пусть будет. В целях эксперимента. В конце концов, большинство новаторских идей первоначально воспринимались в штыки. Как показало время, судьба у эксперимента оказалась благоприятной, раз он просуществовал по сей день. И сегодня мне предстояло лично пронаблюдать за результатами трудов моих бывших товарищей. От бара до катакомб было не так уж далеко, и уже совсем скоро я приблизился к обычному, на первый взгляд, пустырю, на котором еще издалека приметил группу людей. Двое новичков, из тех, что уже прошли испытания, компанейски сидели около костра и что-то оживленно обсуждали, время от времени громко смеясь. Ну что ж, тут все понятно. Адреналин, новые впечатления, радость и даже, наверное, гордость за самих себя. Они и не подозревают, что, по сути, ничего не добились, доказав нескольким десяткам бойцов свою крутость. Настоящее испытание, которое действительно докажет, смогут ли они выжить в зоне, начнется немного позже. Чаще всего оно проходит наедине. Только ты и зона. Без правил, условностей и каких-либо гарантий. Лишь твое желание выжить и ее полное безразличие по отношению к тебе. Если этим парням суждено остаться в живых, то с них сойдет спесь, они перестанут играть на публику и начнут искренне радоваться тому, что им вновь удалось выторговать у судьбы очередные пару минут. У другого костра, который был разожжен на приличном расстоянии от первого, сидел одинокий бледный паренек. Невооруженным взглядом было видно, что новичок не в себе. Его бил озноб, и он очень часто затравленно озирался по сторонам. Тоже все ясно. Очередная жертва, провалившая испытание. Либо навсегда застрянет в роли посыльного, этакого «подай-поднеси», либо, что скорее всего, продолжит рваться в квад и займет очередное вакантное место отмычки, пушечного мяса, идущего всегда впереди и разведывающего дорогу. Но если ему все же сильно повезет, то кто знает, может, через годик-другой парень будет уже вовсю командовать такими же новичками, как и он сейчас. Пока зеленые сталкеры жевали сопли и делились впечатлениями, рассредоточившиеся по территории полноправные бойцы долго лишь изредка обменивались короткими фразами. Мне это сразу не понравилось. Ни веселья, ни шуток, ни оживленного обсуждения. Скорее наоборот, тревога и волнение были видны на многих лицах, а тишина, царящая вокруг, и настороженные, кинутые из-под лобья взгляды только усиливали и без того напряженную атмосферу. На этом фоне отчетливо выделялись четверо бойцов, стоявшие полукругом чуть в стороне от всех, что с ехидными улыбками что-то обсуждали, поминутно косясь на спуск в тоннель. Шакал и его квад всегда выделялись из общей массы своими бандитскими замашками и презрением ко всем окружающим. Единственные бойцы, которым я мог открыто пожелать неудачи. Но до сих пор было непонятно, кто и почему позволил шакалу вступить в долг. Поговаривали, что он был полезен своими обширными связями в самых разных кругах местного общества, начиная от простых бандюков и заканчивая свободой. Еще будучи новичком, только что прошедшим испытание, шакал изъявил желание вступить в мой квад, но я наотрез отказался, не поясняя причин. Его боевая подготовка была отличной, но для меня в команде всегда важнее не сила, а отношение внутри квада, чувство локтя, уверенность в напарнике. Великие сражения выигрывают лишь те, кто уверен в товарищах точно так же, как и в самом себе. С тех самых пор шакал при каждой нашей встрече любыми способами показывал мне свою неприязнь и всячески напрашивался на неприятности. Раньше я был вынужден держать себя в руках и не нарушать субординации, но теперь... Меня сдерживало лишь нежелание марать руки и чувство презрения, о котором при необходимости можно было забыть. «Какие люди!» — донесся до меня голос шакала. «Неужели пророк решил выйти в общество? Что, надоело перебиваться с хлеба на воду? Решил испытание пройти? Знай, в мой квад тебе дорога всегда открыта!» Я окинул презрительным взглядом надрывающуюся со смеха четверку. Мне было откровенно плевать на то, как все это выглядело со стороны. Держать себя в руках я умел, но вот полностью подавить в себе желание хорошенько съездить шакалу по морде, как ни старался, не мог. «Не стоит. Сейчас не время». Ладонь механика легла на мое плечо. И не собирался. Просто когда-нибудь я перережу глотку этой мрази за все те поступки, что он совершил. «Перережешь. В этом никто не сомневается». Друг замер в нерешительности, будто хотел что-то добавить. Похоже, он был тоже чем-то взволнован. «Я рад, что ты пришел». «А я вот пока не определился. Что-то случилось?» «Тот странный парень, за которого ты просил. Он ушел в тоннель 20 минут назад». «Ну и что? Порой некоторые блуждали там и дольше». «Да, но...» Мой собеседник замялся, что было уж совсем на него не похоже. «Мне клещами из тебя слова вытаскивать? Что за детский сад? Мех!» «Это всего лишь дурное предчувствие. Наверное». Новичок был настроен серьезно и подошел к заданию с завидной дотошностью. Даже карту просил, которой у нас никогда не было. «Ты же не думаешь, что он кинется с голыми кулаками на кровососа?» «Нет-нет, конечно. Просто монстр. Он в последнее время окреп, стал силен. Даже слишком». «То есть была вероятность, что тварь может высвободиться?» Друг глубоко вздохнул и вместо ответа лишь коротко кивнул. — Так какого хрена вы, мать вашу, устроили этот цирк? Воронин вас всех на ремни порежет. — Пророк, мы тоннель перед началом испытаний проверяли? — Стандартно. Ни аномалий, ни монстров. Ну, кроме запланированного. — Кто с той стороны, у выхода? Не дожидаясь ответа, я направился к спуску в тоннель, заставляя друга невольно последовать моему примеру. — Никого. Последнее время мы перестали гонять людей за ненадобностью. — Смысл? — Черт бы вас всех побрал! Поставить человека около кровососа для подстраховки у вас ума хватило? Или опять смысла не нашлось? — Там геймер внизу. Я в замешательстве остановился и вопросительно покосился на друга. — Ты его, наверное, и не знаешь. Молодой боец. Чаще дежурил по периметру, чем ходил вглубь зоны. Под 2 метра ростом, худой, вечно на все оружие накручивает глушитель и любит корчить из себя гури-киллера? Дитя компьютерной реальности? — Ага. — Вы совсем спятили? У вас же там постоянно грот дежурил. — Ты отстал от жизни. Грот застрелен на подступах к свалке пару дней назад. — И никого лучше не нашлось? — Мало кто хочет сидеть под землей наедине с кровососом. Тем более сейчас, когда за испытанием можно следить дистанционно, с помощью видеокамер. — Видеокамер? Вы что, из этого телешоу устроили? — Маленькое нововведение. Механик виновато пожал плечами. — Что камеры показывают сейчас? — Ничего. Они уже 10 минут как отключены. — Такое бывало раньше. Сигнал слишком слабый. — Мне все это не нравится. — Решения уже какие-нибудь приняты? — Нет, я не могу отдавать приказы. Все здесь по собственному желанию, а не на задании. Сам понимаешь. — Танк! — крикнул я в толпу, продолжая слушать друга одним ухом и прекрасно понимая, что пора было брать все в свои руки. — Босс! — донеслось из толпы, и улыбающийся боец, помахав рукой, двинулся к нам. До сих пор при каждой нашей встрече он называл меня командиром, боссом, шефом, но никак не сталкером или просто пророком. Дружеская подколка или дань уважения? Похоже, он был единственным, кто до сих пор надеялся, что какой-нибудь мой затянувшийся отпуск подойдет к концу. «Рад тебя видеть!» — мы обменялись крепким рукопожатием. «Сейчас бери парней из нашего квада, идите к выходу из тоннеля. Пулей! Одна нога здесь, другая там!» Я усмехнулся, понимая, что начал отдавать приказы, не имея на это никакого права. «Все будет в лучшем виде!» Танк кинулся искать своих сослуживцев по кваду, и уже через минуту, отделившись от толпы, они стали быстро удаляться в западном направлении. Я приблизился к спуску в тоннель, включил налобный фонарик, передернул затвор автомата и обернулся, внимательно посмотрев на механика. Он, стоя за моим правым плечом, утвердительно кивнул, давая понять, что готов. Ангел-хранитель, вечно прикрывающий мою спину. «Спасибо за все», — почти шепотом произнес я, стараясь не замечать, как тяжело дались мне эти слова. «Да, пусть мы воюем, рвем друг другу глотки, выживая в этом аду ценой чьих-то жизней, но каким-то чудом нам удается оставаться людьми. Почти удается. Мы боимся, переживаем, сочувствуем, и нам все так же тяжело говорить простые слова благодарности. Некоторые из нас уже никогда не услышат их в свой адрес». «Бойцы!» — прокричал я, обращаясь ко всем. «Вы можете и дальше продолжать бездействовать. Мне плевать, что вы все обо мне думаете, но эту кашу заварил не я. Мы спускаемся в этот чертов тоннель, и только последний ублюдок не пойдет следом». «Че ты геморроем страдаешь?» Шакал отделился от своей гоп-компании и теперь приближался к нам. «Внизу вооруженный боец группировки «Долг». Если бы что-то случилось, мы бы услышали выстрелы. Если хочешь показать себя героем, начни приносить пользу». «Начну, как только разберусь со всем этим дерьмом. Ты знаешь геймера, что сейчас внизу?» Шакал скривился в презрительной усмешке, но все-таки кивнул. «Даже будучи с ним незнакомым, я наслышан о том, что он постоянно корчит из себя крутого киллера. Бесшумное оружие, оптика, глушители — это все его стихия. Даже если бы он устроил там настоящую войну, вы бы ничего не услышали». Я повернулся и, не говоря больше ни слова, начал спускаться в тоннель. «Да поможет нам всем черный сталкер!» Конечно, стоило поторопиться, но обращать внимание на мелочи тоже следовало. Мы мало чем сможем помочь парням, если вовремя не заметим кровососа. Надо же было из всех тварей зоны выбрать именно ту, что может с легкостью становиться невидимой, и от чьих когтей погибло немало тех, кого я с горечью вспоминаю вечерами, напиваясь в одиночку, когда эмоциям неожиданно удается взять верх. Глаза быстро привыкли к темноте, слух был напряжен до предела, но кроме звука собственных шагов разобрать ничего не удавалось. Мы прошли почти половину пути, когда, наконец, наткнулись на развилку. «Левый выведет нас к выходу, правый закончится глухим завалом», — шепотом пояснил мех. «Разобрать реально?» «Глухо». «Но псевдогигант захочет, разберет», — усмехнулся я. «Вернись назад и передай тем, кто идет следом, чтобы не забыли обследовать правую ветку. А я пока пойду налево». Друг хотел было возразить, но в последний момент сдержался. Взрослеет. Возможно, все-таки Воронин был неправ, и когда-нибудь из него получится командир элитного квада, если, конечно, удастся пережить сегодняшний день. Я двинулся дальше, еще медленнее, чем раньше, размышляя над сложившейся ситуацией. Странный какой-то тоннель получался. Раньше у меня не было ни времени, ни желания его обследовать, но сейчас он интересовал меня все больше и больше. Может, это действительно катакомбы, точнее, их часть, отделенная завалом. Слышал я однажды одну теорию о том, что вся зона пронизана такими вот тоннелями и подземными лабораториями. Неужели это правда? Тогда что же ждет нас за тем завалом? По коже пробежали мурашки. На секунду показалось, что вот оно, совсем рядом, покоится одна из вечных загадок зоны. Бред. Многие уже потратили впустую свои жизни, гоняясь за тайнами, ища научные лаборатории и секретные документы, подтверждающие, что мы не сошли с ума. И все это действительно происходит на самом деле. Под ногой что-то хрустнуло. Я замер, вскинув автомат, и внимательно, до рези в глазах, стал всматриваться в окружающее пространство, силясь разглядеть в тусклом свете налобного фонаря еле различимое мерцание, единственный признак, по которому можно определить невидимого кровососа. Стыдно бывалому сталкеру бояться темноты, страдать клаустрофобией и прочими малоприятными вещами. Но даже мне, с моим опытом пребывания в зоне, на секунду стало как-то не по себе. По коже пробежали мурашки. Захотелось все бросить и убежать, вырваться под открытый, пусть и затянутый свинцовыми тучами небо, и вдохнуть полной грудью свежий воздух. Эхо грянувшего на поверхности грома было слышно даже здесь, глубоко под землей, заставляя меня вздрогнуть и поежиться. Постоянное напряжение последних дней сказывалось на организме, и нервы были натянуты, как струна. Вздохнув пару раз полной грудью, я дождался, пока перестанет гулко стучать сердце, и, присев на корточки, попытался рассмотреть то, на что наступил. Сначала показалось, будто это просто сухая ветка или корень, и лишь взяв этот странный предмет в руки и изучив его при свете налобного фонаря, можно было понять истинную природу находки. Это был осколок кости. Став в полный рост и разворошив ногой землю, я убедился в верности своей догадки. Передо мной лежал грязно-серый, почти начисто отшлифованный череп человека, уставившийся на меня своими пустыми глазницами. Неужели нашему кровососу в виде корма поставляли людей? Или это останки прежних хозяев тоннеля? Жаль, что мертвецы не разговаривают, за исключением зомби, конечно. Но даже они не способны ворочать языком, когда голова отделена от тела. Оставив все домыслы и догадки на потом, я сделал всего несколько шагов и вновь остановился. Далее тоннель изгибался под прямым углом, и что-то мне подсказывало, что блуждания закончены. Однако меня все больше беспокоило отсутствие механика. Ждать его или идти дальше? Приблизившись к повороту, я прислонился спиной к железной, сплошь покрытой ржавчиной распорке, которая до сих пор исправно исполняла свое предназначение, предотвращала появление очередного завала. На секунду показалось, что на грани слуха до меня донесся странный звук, похожий на скрежет металла. Не успев ни о чем подумать, я почувствовал подземные толчки. Выброс? Быть этого не может. Я всегда за несколько дней чувствую его приближение. Такова особенность моего организма, однажды подаренная мне зоной. Но если это не он, тогда что? С потолка посыпалась земля. Только этого сейчас не хватало. Видимость была почти нулевая, Лучшего момента для атаки кровососу просто не найти. Вскинув автомат, я вцепился в него, что было сил, борясь с соблазном нажать на спусковой крючок. Кажется, меня все-таки охватила паника. Землетрясение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Нет, выброс не имел к происходящему никакого отношения. Теперь-то я был в этом уверен. Слишком уж быстро все закончилось. Времени терзать себя догадками не было. Еще не хватало, чтобы повторилась вся эта чертовщина. Меня не радовала перспектива быть заживо погребенным, да еще и в компании с чьей-то милой черепушкой. Когда пыль улеглась, я, уперев приклад автомата в плечо, осторожно выглянул из-за угла. Ну что ж, моя интуиция меня не подвела. Именно здесь новички должны были получить положенную дозу адреналина, после чего повернуть вспять. За поворотом тоннель расширялся, его своды становились значительно выше, а стены расходились в стороны, образуя открытое, хорошо просматриваемое пространство. Железные распорки в точке, где тоннель достигал максимальной высоты, располагались кругом и издалека казались настоящими колоннами. Задумка неизвестных строителей так и осталась для меня загадкой. Я не видел смысла во всем этом, с позволения сказать, архитектурном творении, но, возможно, проект просто не был до конца реализован. А вот результаты трудов моих товарищей были заметны сразу. Стоило только повернуть за угол, как взгляд сразу натыкался на висевший в стене выгоревший старый знак, на котором был изображен череп с костями. Мило, а главное, очень к месту. Далее внимание привлекала пара керосиновых ламп, что висели на железных распорках в центре зала и освещали главную арену. Картину завершали два тела, лежащих недалеко друг от друга. Медленно, не опуская оружия и то и дело оглядываясь по сторонам, я приблизился к телам. Наведя ствол автомата сначала на один труп, потом на другой, я задержался на втором и, переключив оружие в режим одиночной стрельбы, трижды нажал на спусковой крючок. Лишь после того, как череп монстра разлетелся на куски, можно было, наконец, облегченно опустить автомат и разглядеть свою находку получше. При беглом осмотре признать в этой твари матерого кровососа было не так-то легко. В его груди были отчетливо видны пулевые ранения, причем их количество поражало. Складывалось ощущение, что кто-то методично, рожок за рожком, расстреливал монстра почти в упор. Стоит ли говорить о количестве крови? Огромные ожоги на теле твари, битое стекло и то, что осталось от некогда керосиновой лампы, указывали на произошедшую здесь теплую беседу. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Я дважды внимательно осмотрел раны на теле монстра, но никак не мог поверить увиденному. Ко всему прочему, кровосос был изранен ножом. Это уже совсем попахивало абсурдом. Удивляло и то, что тварь была закована в цепь, другой конец которой был намертво зафиксирован вокруг железных распорок. Значит, монстру так и не удалось освободиться. Но тогда что же здесь, черт возьми, произошло? Неподалеку от туши монстра лежал вывернутый в неестественной позе труп геймера. То, что ноги и позвоночник жертвы были сломаны, не вызывало сомнения. Знакомый почерк, присущий всем кровососам. Лицо парня покрывала корка запекшейся крови, нос был сломан, но глаза... Стекленевший взгляд сталкера был направлен точно на меня. Геймер словно хотел пожаловаться на произошедшую с ним несправедливость. А я даже представить себе не мог, что же пришлось ему испытать в последние секунды жизни. Скорее по привычке, нежели осознанным движением, я протянул руку и опустил парню веки. Слишком часто мне приходилось это делать. Люди привыкают ко всему. Я попытался понять, какие чувства испытываю, видя перед собой труп человека. Сейчас уже не было ни боли, ни сострадания, ни скорби. Ничего. Я уже нисколько не удивляюсь, видя перед собой смерть и трупы. Вот и сейчас. Старался, но никак не мог вспомнить былые чувства, что испытывает любой нормальный человек в таких ситуациях. Слишком много времени прошло. Слишком много смертей было после этого. Прости, геймер. Прости нас всех. В такие моменты погибшего принято называть его настоящим именем, если оно, конечно, известно хоть кому-нибудь. К сожалению, я был не из их числа. Мой взгляд упал на пистолет, который сталкер сжимал в руке. Глушитель был почти скручен, оставалось лишь совсем чуть-чуть, самую малость. Каждому из нас суждено не успеть сделать что-то в этой жизни. Парень в свои последние секунды, превозмогая адскую боль, изо всех сил пытался скрутить этот чертов глушитель. И все лишь для того, чтобы выстрелить и подать знак тем, кто в этот момент беззаботно развлекался там, наверху. Он с честью исполнил свой долг, до последнего защищая того, кому нужна была его помощь. Боролся с зоной как мог. Пусть и не победил, но уж точно не проиграл. Из ведущего на поверхность тоннеля донеслись тихие звуки шагов, прервавшие меня на полуслове. Кто бы это ни был, он старался двигаться очень осторожно, не издавая ни звука. Мог ли это быть выживший новичок? Или это очередной неожиданный сюрприз? Выключив налобный фонарь, я отошел в полутьму, туда, куда не падал свет от керосиновых ламп. И как раз вовремя силуэт вынырнул из темноты тоннеля и остановился. Я осторожно прицелился, взяв на мушку голову предполагаемой жертвы. Чутье в зоне есть не только у меня. Незваный гость резко присел и перекатился в сторону ближайшей распорки, надежно укрывшись за ней. «Если ты человек, то лучше подними руки и медленно выйди!» — выкрикнул я, меняя свое местоположение и уходя с предполагаемой линии огня противника. «Пророк! Мать твою!» — произнес знакомый голос, и через секунду яркий свет ударил мне в глаза. «А я уж думал, со мной кровосос порезвиться хочет!» Я облегченно вздохнул и, опустив автомат, ступил в круг света навстречу к улыбающемуся танку. «Черт бы вас всех побрал с этими тоннелями и монстрами! Не хватало нам еще друг друга перестрелять!» Я невольно в очередной раз окинул взглядом труп геймера и продолжил. «Ты как? У меня тут, сам видишь, новости не самые приятные». «Да, дела в зоне творятся...» Как-то странно, по-философски изрек друг, сгибаясь над трупами и внимательно их разглядывая. «При чем тут зона? Мы, люди, какими были, такими и остаемся. Хоть здесь, хоть в самой преисподней. Мы сами во всем виноваты». «Так, ты это... не грузи меня!» — поспешил остановить меня танк. Он никогда не любил говорить на пространственные темы. Помнится, как-то в баре мы с механиком пытались втолковать ему, что такое фэн-шуй. Так он вроде понял, после четвертой бутылки. «Мы паренька-то твоего, пророк, нашли». «Где?» «На поверхности, около выхода из тоннеля. Еще на подходе ясный заметил тело, но когда приблизились, то не сразу поняли, кто именно перед нами. Над парнем знатно потрудились. Вся форма чуть ли не на лоскуты порвана, вместо лица сплошное месиво, только и можно что разобрать, лишь рот да глаза». Рука, кажется, сломана. Ну и так, по мелочам. Ссадины, порезы, ушибы. Танк замолчал и посмотрел на меня, но, не дождавшись вопросов, продолжил. «Парни остались у выхода. Ну, а раз опыт у меня побольше, да и...» Друг кивнул на свой любимый ручной пулемет, с которым он мастерски обращался. «Ударная сила квада, что тут скажешь?» «Спустился сюда, в общем. А дальше ты знаешь». «Да уж...» «Доигрались. Один день, два трупа. И ради чего?» Я сокрушенно покачал головой. «По чьей-то прихоти. Это уже не тот долг, в который мы когда-то вступали и давали клятву до последнего бороться с заразой зоны. Это сборище самонадеянных идиотов». «Ты это... чего так из-за кровососа ты распыляешься? Тварью больше, тварью меньше». «Не понял», — вслух произнес я и с непониманием уставился на танка. «При чем тут кровосос?» «Ну, так без него же это один труп получается. Геймер и все. Новичок-то твой жив. Мы уже и за доктором послали. Бойцы там на поверхности парня к транспортировке готовят». Танк продолжал еще что-то говорить, но я его уже не слышал. Главное сейчас — это сохранять спокойствие. Материть друга, право слово, не хотелось. Разбор полетов — самая веселая пора. Закулисные интриги и телодвижения, происходящие в верхах долга, были известны мне со слов механика, который поведал обо всем во всех подробностях. Воронин, как оказалось, рвал и метал. Должности и звания летели как горох. Тех, кто особо рьяно отстаивал необходимость существования учебного полигона, генерал грозился чуть ли не лично казнить, причем публично, при всем честном народе. Сразу после похорон Геймера злосчастный тоннель был взорван по личному приказу Воронина. То землетрясение, которое почувствовали все, кто находился в тот момент под землей, так и осталось тайной. Более того, те, кто были на поверхности, клялись, что ничего подобного не происходило. Что ж, очередная загадка зоны, которой так и суждено остаться неразгаданной. Главному герою истории удалось выжить, и сейчас он находился на лечении в местной больнице. Его плохое состояние было несколько преувеличено танком, но все же хорошие медицинские препараты и пластика лица не помешали бы. Наш местный док сделал все возможное, и парень даже на некоторое время пришел в себя, но дальнейшего улучшения не наблюдалось, а это с каждым днем беспокоило все сильнее. А вскоре Воронин принял решение, которое удивило многих. Было решено силами нескольких квадов переправить сталкера к болотному доктору, известному целителю зоны, творящему настоящие чудеса. Убеждения этого странного человека, ведущего отшельнический образ жизни и лечащего как людей, так и монстров, не совпадали с главной целью долга — уничтожить зону и ее порождение. Но, несмотря на это, любой боец был всегда рад помочь доку, потому что каждый из ветеранов хоть раз попадал под его скальпель и выживал даже в тех случаях, когда наши лучшие доктора лишь беспомощно разводили руками. Болотный доктор умудрялся собирать людей по частям. Иногда его пациенты после операции больше походили на хорошо сохранившихся зомби, чем на людей, но они были живы. Высшее командование долга нередко принимало решение прибегнуть к помощи болотного доктора, когда с того света необходимо было вытащить бойца экстра-класса. Но в этом-то и заключалась вся разница. Впервые ветераны будут рисковать жизнями, пытаясь спасти новичка. То, что произошло с парнем в катакомбах, оставалось для всех загадкой. Даже тогда, когда сталкер на время пришел в себя, он почему-то предпочел хранить молчание. Доктор все списал на психическое расстройство и, возможно, даже частичную потерю памяти. Так что нам с механиком оставалось теряться в догадках, пытаясь докопаться до истины. Новоиспеченный боец долга был найден около выхода из тоннеля с окровавленным ножом и пустым автоматом Геймера. Так что же все-таки произошло в тот злополучный день? Перед началом испытания механик лично инструктировал Геймера, который должен был в экстремальной ситуации, когда проходивший испытание, не замечая, двигался на кровососа, дать предупредительную очередь или любым другим способом привлечь внимание новичка. Но что-то пошло не так. Геймер упустил нужный момент и вынужден был вступить в бой. Но зачем было приближаться к кровососу так близко? И почему тогда новичок выжил? Ответов не знал никто, за исключением участников этой трагедии. Один уже никогда не раскроет рта, другой же предпочел играть в молчанку. Доподлинно была известна лишь одна фраза парня, которую он постоянно повторял, пока был в бреду. «Мне удалось. Я достал. До его глаз». Что ж, ему действительно удалось. На месте глаз монстра красовался огромный порез, рассекающий всю морду мутанта. Неужели он и вправду пытался убить кровососа ножом? Идиот. Отморозок. Псих. Псих. Именно так стали называть парня после случившегося. Новичок обрел имя и славу. Но мы заплатили за это слишком высокую и кровавую цену. Глава третья. Веяние прошлого. У зоны есть привычки и сложившиеся со временем традиции, которые она с фанатичным усердием прививает своим незваным гостям. Одна из таких особенностей заключалось в том, что большинство здешних людей быстро свыкается с невозможностью исправить свои былые ошибки, с ненужностью стенаний и причитаний о несправедливости судьбы. Прошлое быстро забывается, уступая место холодному и беспринципному настоящему. После истории с катакомбами прошло не больше недели, а все уже успокоились, окончательно вернувшись к прежней обыденной жизни. Начальство отдавало приказы, бойцы ходили в карательные рейды, новички медленно, но верно стекались к бару «100 рентген». А у костров обсуждали уже совсем другие, не касающиеся тех злосчастных катакомб истории. Не сговариваясь, все постарались как можно скорее забыть досадный инцидент, и лишь покосившийся крест с вырезанным на нем именем Геймера напоминал о случившемся. Но и он со временем стал лишь очередной малозначительной деталью окружающего мира. Мы, сталкеры, редко ухаживаем и посещаем могилы. Может быть, потому что у нас порой нет времени подумать даже о живых? Не знаю. Но уж точно не мне судить за это окружающих. Сегодня был очередной, ничем не примечательный день, который не сулил ничего необычного. Ну, по крайней мере, первая его половина, которая уже почти подошла к концу. Я возвращался с очередного рейда, не принесшего никакой пользы. По зоне словно пылесосом прошлись, да так тщательно, что найти хоть что-нибудь мало-мальски ценное было сродни подвигу. И больше всего настораживало то, что эта аномальная зачистка наблюдалась повсеместно. Раньше молодежь боялась и не совалась вглубь, а нам, ветеранам, это было только на руку. На кусок хлеба всегда хватало. Но теперь молодняк как с цепи сорвался. Где раньше пробовали пройти единицы, сейчас шли чуть ли не десятки. И никого не останавливали трупы, лежащие вокруг злосчастного артефакта. Зону брали числом. Молодые бойцы были слишком горячими для нашего мира, где превыше всего был холодный расчет. Как следствие, количество столкновений и потасовок возросло в разы. Зона переживала очередную волну повышенной активности. «Эй, стойте! Подождите! Подождите!» — донесся откуда-то сзади пронзительный крик, обрывая ход моих мыслей. Я остановился, как вкопанный, повернувшись и уставившись на незнакомого сталкера, мчавшегося ко мне со всех ног. Поймите правильно, дело было не в просьбе, а в том, как ее изложили. Впервые в зоне незнакомый человек обращался ко мне на «вы», да еще в таком контексте. Нет, конечно, будучи командиром квада, но это само по себе предусматривало определенную субординацию, но лишь в теории. «Вы ведь пророк, да? Я вас чуть было не пропустил», — произнес запыхавшийся парень, приблизившись на расстояние, с которого можно было вести спокойный разговор, а не орать на всю округу. — Вы меня не помните? Я доставлял вам артефакты в той злополучной истории с похищенной информацией. Вы тогда вместе с Ветром были. — Не вспомнили? Ваш друг еще тогда... — Ой, извините, я... У меня к вам поручение, то есть просьба. В общем, хватит мямлить, боец. Если хочешь что-то сказать, говори. А нет, вали к черту. Парень густо покраснел. Было видно, что опыта общения с местным контингентом у него крайне мало. Молод, амбициозен, желает зарекомендовать себя с лучшей стороны. Да еще и усерден, раз ждет меня с самого утра. Доказательством тому была его мокрая одежда. А дождь в этих краях был еще рано утром, сразу после восхода. «Ну, хочешь что-нибудь добавить, или мне можно идти?» «Хочу, сэр». При последнем слове я поморщился, и вид у парня стал еще хуже. «Генерал Воронин просил передать, чтобы вы зашли к нему». «Нечего мне там делать, так и передай своему генералу. Я свободный сталкер». «Он просил добавить, если вы заупрямитесь, что это касается вашего последнего задания в долге». По коже пробежали мурашки, и перед глазами встала, кажется, давно забытая картина — полуразрушенные здания и трупы, валяющиеся вокруг. Много трупов. Слишком много. Парень терпеливо ждал, еле заметно улыбаясь. Кажется, он остался доволен произведенным эффектом. «Ты молодец!» — осипшим голосом произнес я, и лицо бойца просияло. «Иди, ты все правильно сделал». Я развернулся и на ватных, негнущихся ногах направился в сторону главного корпуса, пытаясь собраться с мыслями и предугадать затею Воронина. Что он еще узнал? Зачем потребовал ворошить старые могилы? «Хамелеон!» — вдруг донеслось сзади. Я остановился и с нескрываемым удивлением посмотрел на парня. «Какой еще хамелеон?» «Меня так зовут», — сконфуженно пояснил боец. «Будем знакомы, пророк». «Будем», — отрешенно произнес я, желая поскорее скрыться с глаз назойливого паренька. Охрана у главного здания была извещена о моем приходе и пропустила незамедлительно. Любопытство. Вот что сейчас было написано на их физиономиях. В помещении, как всегда, было душно. В воздухе чувствовался запах оружейной смазки и удушливый сигаретный дым. Не бережет свое здоровье наше бравое начальство. Свернув за угол и пройдя по коридору, я попал в просторное помещение, где за время моего долгого отсутствия ничего не изменилось. Вдоль стены стоял ровный ряд старых металлических шкафчиков, всю противоположную им стену занимала огромная карта, испещренная пометками и короткими пояснениями. В центре комнаты находились несколько рядов стульев. А в самом дальнем и сейчас менее освещенном углу угадывался силуэт стола, на котором, наверное, как всегда, лежало неизвестно кем и когда разобранное оружие. Единственное отличие, которое мне удалось заметить, окна на этот раз были зачем-то завешены не то порванными шторами, не то просто большими кусками ткани. Прибавьте сюда тусклый приглушенный свет, с трудом пробивающийся через грязные плафоны, и вы получите незабываемую картину во всем ее великолепии. Воронин сидел на одном из стульев, стоящих неровными рядами в центре помещения, и играл армейским ножом, перекидывал его то в одну, то в другую руку. Кому-нибудь со стороны могло показаться, что таким странным образом генерал просто-напросто развлекается. Однако мне было доподлинно известно, что, будучи в таком состоянии, он целиком погружен в свои мысли, сосредоточенно над чем-то размышляя. «Темно, как в склепе», — произнес я, выводя Воронина из транса и привлекая к себе внимание. Надо отдать должное, генерал нисколько не удивился моему неожиданному появлению, словно из ниоткуда. Лишь приветливая улыбка говорила о том, что меня, наконец, заметили. «Склеп?» «Склеп. Интересное сравнение», — усмехнулся Воронин, оглядываясь по сторонам. «Уже месяц, как собираюсь приказать навести здесь порядок». «Не мешает?» «Ты еще у меня в кабинете не был. Вот уж где настоящий бардак. Знаешь, я вот только сейчас понял, что невольно проверяю версию одного нашего местного философа. Суть в том, что беспорядок в нашем окружении заставляет держать в порядке наши мысли». Мой собеседник дважды дотронулся указательным пальцем до виска, будто требовалось пояснить, о чем идет речь. «Ну и как?» «Хреновый из него философ, и версии у него такие же». Воронин в растерянности похлопал себя по карманам. «Ты мои сигареты нигде не видел?» «На соседнем стуле», — ответил я, отмечая очередную деталь. «Генерал по-настоящему рассеян лишь тогда, когда решает поистине сложные для себя задачи. Если, конечно, не играет на публику». «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» «О чем-то? Пророк, не считай меня идиотом! Ты не стал бы сюда приходить, если бы я хотел с тобой просто о чем-то поговорить. Присаживайся». Воронин дождался, пока я займу соседний стул, и только тогда продолжил. «Как тебе, хамелеон?» «Хороший парень. Как и все начинающие сталкеры, еще не испорченные зоной. Молодо зелено, конечно, но это пройдет. Вам так важно знать мое мнение по этому поводу?» «Здесь позволю с тобой не согласиться». Генерал закурил, протянул мне пачку и удовлетворенно хмыкнул, когда я отказался. «Не все такие. Ты был другим. Боец с холодным сердцем, умом, стальными нервами и прямолинейностью в тех вопросах, где это необходимо, готовый идти до конца, если того требовала ситуация. Идеальная машина для убийства». «Шутите? По-моему, вы слишком приукрасили действительность. Были моменты, когда я и сопли на кулак мотал». — Возможно. В глазах Воронина блеснула какая-то мальчишеская искра задора. Готовность спорить до последнего, отстаивая свою точку зрения. — Но подобное ты позволял себе только наедине с самим собой. Для общества пророк всегда оставался железным фениксом. — Не круче вас, генерал. — Кто знает. Мой собеседник захохотал, подружески похлопав меня по плечу. — Авторитет, он ведь как прихотливая девушка. Стоит сделать что-нибудь не так и... — Да ладно, что это я в самом деле? Знаешь, мне уже давно не хватало чего-то подобного, и вот только теперь стало понятно, чего именно. Простой дружеской беседы, без высокопарных речей о недостижимых целях по спасению мира. Возможности почувствовать себя простым, никому и ничем не обязанным человеком. В конце концов, нагло польстить друг другу, не прося ничего взамен. Маленьких человеческих радостей? Что ж, тогда вы понимаете, почему я отошел от дел. Нет, пророк, в том-то вся и проблема. Ты не устал и не просто ушел на такую долгожданную и в то же время недостижимую для меня пенсию. Ты убежал, спрятался от самого себя, забился в самый дальний и темный угол и позволил всем окружающим просто забыть о тебе. «Пусть так. У каждого из нас своя правда», — произнес я, глядя на то, как генерал сокрушенно вздохнул и отвел взгляд. «Но знаешь, что я заметил? Даже там тебя нашла судьба и заставила горбатиться на благо общества. Вы о той истории с катакомбами? И о ней тоже. Сейчас ты нужен долгу, как никогда. Но самое главное, ты нужен самому себе. Тебе необходимо хотя бы на время стать тем прежним пророком, чтобы посмотреть на всю сложившуюся ситуацию с другой стороны. И если не исправить свои ошибки, то хотя бы уберечь других от подобного». «Понимаю». Я на секунду задумался, пытаясь до конца внять и осмыслить слова Воронина. «Вы ведь специально все это говорили? До этого? Вся эта преамбула о старости и усталости?» «Людям со временем надоедает их постоянная работа. И тогда они начинают придираться к себе, судить слишком строго и искать ошибки там, где их на самом деле нет. Все это ради одной цели — убедить себя в том, что они уже не могут работать так же хорошо, как раньше, и что есть люди, способные справиться гораздо лучше их самих. Знаешь, в чем заключается главная проблема? Чаще всего на их место приходят те, кто гораздо хуже сведущий в тонкостях данной профессии. Механик отлично справляется, зря вы так. А я и не имел в виду никого конкретно. Мой собеседник заулыбался, довольный собой. Что ж, кажется, я наконец все понял. Все происходящее с самого начала было игрой, тонкой психологической игрой, которую затеял этот старый интриган, пытаясь в очередной раз вернуть меня в строй. Сначала уверял в том, какой я незаменимый, потом втолковывал, как он устал от всего, что творится вокруг, а теперь вот указывает на мои просчеты и дает понять, что не стоит спешить с выводами. Или все не так? Черт! От всего этого у меня голова уже идет кругом. «Пророк, знаешь, а давай говорить на чистоту. Ты ушел из долга, и я принял это, не сказав ни слова. Порой я пытался тебя вернуть, но ты меня игнорировал, ставя тем самым в не очень хорошее положение. Твое право. Но теперь самое главное. Ты хороший боец, возможно, один из лучших. Но долг сможет существовать и без тебя». «Но, наконец-то, вы это сказали!» «Извини, если задел твое самолюбие», — парировал выпад генерал. «Но сейчас ты мне нужен, и я в открытую, без посредников, прошу тебя о помощи. Поверь мне на слово, такое случается нечасто, и каждый, кто помогал мне хоть раз, никогда, слышишь, никогда не сожалел об этом». В воздухе повисла томительная пауза, но Воронин не торопился продолжать, давая собраться мне с мыслями. «Что вам от меня нужно?» «Помощь. Есть у меня одно непростое задание, но, думаю, оно тебе по зубам. Если ты, конечно, не потерял формы. Надо проверить кое-какую информацию и вернуться назад. Неужели в долге нет подходящих бойцов?» «Представь себе, нету». Генерал виновато развел руками. «Большинство решает повседневные проблемы. Да тут еще и другие группировки ни на секунду не ослабляют напора. Про проблемы с наемниками ты, наверное, уже слышал. Свобода все никак не может простить тот карательный рейд, который вы, кстати, самовольно организовали в ходе последнего столкновения. Хотя правда, конечно, была на вашей стороне». «На нашей», — поправил я генерала, и тот не нашел, что возразить. Ну и на десерт. Наши разведчики регистрируют какую-то странную активность среди монолита. То, что мы по уши в дерьме, пояснять не стоит. Зона бурлит, как адский котел, — задал я риторический вопрос, но Воронин все же утвердительно кивнул. Сторонний заказ меня ни к чему не обязывает, правда? Главное, чтобы все было так, как вы сказали. Никто никогда не сожалел об этом. Не пожалеешь, будь уверен. Тем более, как ты уже правильно понял, это касается той самой информации, из-за которой... ты покинул квад. Недавно мы получили один важный недостающий фрагмент. Теперь можно начинать операцию. Времени мало, так что, извини, выдвигайтесь завтра утром. Выдвигаетесь? Мне не послышалось? Я не отказываюсь принимать сторонние заказы, но работаю я один. Не кипятись, пророк, сам ты просто не справишься. Хочется тебе или нет, но придется вновь примерить роль командира. Твой прежний квад готов действовать. Отпадает. Либо один, либо ищите кого-то другого. Да ты совсем... Генерал хотел еще что-то добавить, но сдержался. Ты хоть понимаешь, чем мы рискуем? Вам еле удалось вернуть эту самую информацию, которую ты сейчас идешь проверять. Никакой ценой удалось вернуть. И теперь ты хочешь, чтобы все полетело ко всем чертям? Ты этого хочешь? А он бы этого хотел? Я встал со стула, намереваясь уйти, но не двинулся с места. Не смог. В воздухе вновь повисла тишина, но на этот раз она, словно невидимый пресс, давила на каждого из нас. Я все так же стоял перед сидящим на стуле Ворониным, и мы не сводили друг с друга взгляда. Глаза в глаза. Первым не выдержал и отвел взгляд генерал, глухо произнеся: «Прости, пророк, я не хотел. Пойми, мы не справимся без тебя». Но и ты не простишь себя, если упустишь этот шанс. Что за информация? Что там такого важного? На этот раз Воронин ответил не сразу. Он замолчал, подбирая нужные слова, а потом посмотрел мне в глаза и четко произнес голосом, от которого у меня мурашки побежали по коже. Есть основания полагать, что эта информация поможет нам, наконец, поставить жирную точку в истории зоны. Этого тебе достаточно? На утро я чувствовал себя ужасно. Голова болела, глаза слипались, а общее состояние было таким, будто вчера мы устроили знатную попойку. Доля правды во всем этом была. Выспаться мне и вправду не дали. Прилечь удалось максимум на пару часов. Вчерашний или сегодняшний разговор с Ворониным вышел долгим и не самым легким. Остаток беседы он во всех подробностях втолковывал мне нюансы предстоящего задания. После мы обговаривали маршрут следования и, наконец, выбирали амуницию и снаряжение. Для всей команды. На время выполнения миссии мне вновь возвращались все права и обязанности командира квада, и это вызывало двойственные чувства. С одной стороны, механик и танк были единственными, на кого я мог по-настоящему положиться, а с другой... Неприятных разговоров на этот раз было не так уж просто избежать. Надо же! Оказывается, проще уйти из стаи, чем вернуться в нее. По окончанию утренних сборов, оценив свое состояние как удовлетворительное, я проглотил пару таблеток от головной боли и выдвинулся в дорогу. Встреча с напарниками должна была состояться на границе диких территорий, далее короткий формальный инструктаж и, наконец, долгожданная дорога. Механик и танк уже ждали меня в точке сбора, что-то оживленно обсуждая. Оба при полном вооружении и амуниции. У механика через плечо был перекинут штурмовой автомат CZ-805 Брен А3, а танк держал в руках свой любимый пулемет ХК-МГ-4, с которым он, по-моему, вообще никогда не расставался. Судя по виду друзей, длительное ожидание им уже осточертело, но они прекрасно понимали, что и долгожданная встреча будет не из легких. А я ведь тоже хотел прийти пораньше и немного собраться с мыслями перед нашим воссоединением. Ну, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Ну, привет, что ли? Я по очереди обменялся рукопожатиями с друзьями. Вы как, в курсе дела или стоит кое-что уточнить? Да нет, в курсе, — отозвался механик. Виделись с Ворониным накануне. Ну, вот и хорошо. Я внимательно посмотрел на горизонт, хотя там и не было ничего примечательного. Да, замечательный разговор получился. Хорошо день начинается. Эй, пророк, а чего ты так официально-то? Нарушил неловкую паузу танк. Мог бы для начала про жизнь спросить. Ну и как жизнь? Нормально. А у тебя? Зашибись. Вот и поговорили, вставил свое слово механик. Парни, давайте на чистоту, а? Предложил я, понимая, что ничего хорошего из всего этого не выйдет. Меня все это напрягает не меньше вашего. Я знаю, о чем вы думаете. Вы знаете все, что я вам на это отвечу. Так, может, не стоит вообще поднимать этот разговор? Выполняем это чертово задание и разбегаемся. Вы как? Супер! Только вот мне не нравится, что мой друг калечит свою жизнь из-за какой-то хрени, в которой он не виноват. Ты что, решил из себя святого мученика сделать? Танк повернулся к механику, ища у него поддержки, но тот лишь молча наблюдал за происходящим. «Ты тоже так думаешь?» — я посмотрел в глаза меху. «Ты теперь командир квада. Ты не раз был на моем месте. Что скажешь?» «Я с танком согласен», — произнес друг и отвел взгляд. Танк, в отличие от меня, стоял рядом с мехом и не мог видеть, как тот одними губами беззвучно добавил «почти согласен». «Парни, я не вовремя!» — донеслось у меня из-за спины, и все как по команде замолчали, уставившись на незаметно подошедшего сталкера. «Нет, псих, ты как раз вовремя. Подходи ближе, мы не кусаемся. Ведь правда, парни?» Я обвел взглядом свою новую команду, которая теперь была вся в сборе. И с наслаждением отметил, как оба напарника буквально буравят взглядом нового члена команды. «Конечно, тут немного изменился с нашей последней встречи. Синяки и шишки рассосались, раны затянулись, и лишь маленькие рубцы на лице напоминали об их былом существовании. Но я был уверен, что подобная внимательность не имеет никакого отношения к изменившейся внешности психа. — Эй, пророк, а что он здесь делает? Он же у болотного доктора гостить должен, — возмущенно произнес танк. По вопросительному взгляду механика было понятно, что тот был готов задать точно такой же вопрос. Псих прибыл к точке сбора, чтобы в дальнейшем вместе с нами приступить к выполнению поставленной задачи, — пояснил я, как нечто само собой разумеющееся. Надеюсь, сил ему на это хватит. — А что, какие-то проблемы? — Чтобы предотвратить все последующие вопросы, поясню. Это личный приказ Воронина, и со всеми жалобами следует обращаться к нему. Возражения есть? Ответом мне было гробовое молчание. — Тогда выдвигаемся. Недовольный танк пробурчал что-то неразборчивое, но я не посчитал нужным дважды повторять сказанное, хотя и понимал, что его претензии не безосновательны. Все дело в том, что после моего ухода у них в кваде появились два новых бойца, которые, судя по рассказам очевидцев, были вполне сносными ребятами. Но кадровые перестановки и вправду были не моим решением. Я просто им не противился. Мы шли колонной по одному. Я первым, ведя за собой группу. Следом танк со своим пулеметом, основная ударная сила группы, далее псих с новенькой, только что выданной со склада грозой, ну а замыкал шествие механик со своим чешским автоматом. Детекторы были у всех, но пользовались ими лишь мы с мехом, советуясь с остальными, когда забредали вглубь огромных сплетений аномалий, выход из которых приходилось искать в прямом смысле на ощупь, по старинке, бросая болты. Собственный рюкзак с амуницией был у каждого, но этого оказалось недостаточно. Перед выходом танк отдал психу одну из двух увесистых сумок с оборудованием. После этого мы стали больше походить на торговых челноков, нежели на квад. По мере пути мое настроение все улучшалось, и вскоре осадок, оставшийся после малоприятного утра, улетучился без следа. Мелкие стычки с мутантами убедили меня в том, что квад адекватно реагирует на мои приказы, и даже механик, уже привыкший к роли командира, на время забыл о своей прежней должности. Все было как в старые добрые времена. С трудом сдерживая улыбку, я посмотрел на кислые и немного уставшие лица друзей. Кажется, они не разделяли моего воодушевления. Среди всех остальных выделялся псих, который, похоже, еще не до конца выздоровел после своих ранений, но держался довольно стойко. «Привал!» Наконец отдал я долгожданный приказ, сжалившись. Однако дело было не только в моем сострадании. Больше всего меня беспокоил механик, внимательно изучающий свой ПДА и мрачнеющий прямо на глазах. Когда наши взгляды встретились, он лишь коротко кивнул, давая понять, что нам есть о чем поговорить. Отойдя от танка с психом, которые уже вовсю спорили о том, где лучше устроить привал, мы, наконец, смогли спокойно все обсудить. — Что случилось? — спросил я, кивая на руку друга, на котором был закреплен ПДА. — В квадрате, куда мы направляемся, была замечена активность. Судя по всему, в том направлении прошла довольно большая группа хорошо вооруженных людей, и на военных они не похожи. — Свобода? — выдвинул я самую очевидную версию. — Не знаю. Теоретически возможно. Но на них не похоже. Не захотят они после своих потерь делать такие серьезные рейды вглубь зоны. И если они опять поймут, что нам нужно, возможно, все что угодно, — произнес я и тут же пожалел, потому что мех посмотрел на меня как-то странно, с опаской. — Извини, я не хотел. — Не бери в голову. И еще учти, что поступившая информация может быть неточной. Места там неспокойные, привидеться может всякое. А проверять наши осведомители не стали. Это уже не их работа. Ты прав, но надо все равно иметь в виду. Кстати, почему сообщение пришло тебе? Не знаю. Сообщения должны дублироваться на два ПДА в группе. На всякий случай. Может, у тебя что с электроникой? Дай посмотрю. Я снял свое приемопередающее устройство с запястья и протянул другу. Тому хватило лишь беглого взгляда, чтобы поставить диагноз. Система накрылась медным тазом. За 10-15 минут реанимирую. Будет, конечно, не как новенький, но на этот рейд его еще хватит. Ну а потом, как говорится, добро пожаловать в мою берлогу. «Привал продлится еще 10 минут. Только не забывайте поглядывать по сторонам!» — окрикнул я друзей, снимая рюкзак и доставая из него фляжку с водой. «Мех, время пошло. Не успеешь сделать это чудо техники — конфискую твой!» Друг меня уже не слушал. Соединив свой и мой ПДА проводами, он с головой ушел в работу. Такой вот человек. Хлебом не корми, отдай в электронике или каких других железках поковыряться. Не желая его отвлекать, я отошел в сторону и внимательно осмотрелся вокруг. Небольшие чахлые лесные околки, многочисленные овраги и заросли редкого пожелтевшего кустарника, откуда почти невозможно вести огонь незамеченным. Вроде бы все было тихо и спокойно, даже порывистый ветер ненадолго стих. Умиротворение. Всю дорогу мы двигались строго на северо-восток, во всяком случае старались по мере возможности. Изначально было решено обойти по краю армейские склады, которые находились неизвестно под чьим контролем после того, как монолит с боем выселил свободу с этой территории. Теперь жалкие остатки некогда сильной группировки ютились в темной долине, зализывая раны и пытаясь восстановить былое величие, совершая короткие вылазки на территорию долга и всячески портя всем жизнь. Падальщики, что с них взять? Единственное, что сдерживало Воронина от сбора карательного рейда, призванного уничтожить идеологических врагов, это вероятность того, что монолит воспользуется моментом и нанесет сокрушительный удар в спину, пока долговцы будут заняты свободой. Долг, по сути, остался последним рубежом на пути рехнувшихся фанатиков, препятствуя их свободному перемещению по зоне. И его уничтожение будет значить нечто большее, чем просто гибель очередной группировки. Но сейчас все могло измениться в одночасье. Если догадки Воронина верны, то результатом этой операции может стать нечто большее, чем полное уничтожение монолита и серьезный передел сфер влияния. Возможно, даже... — Товарищ командир, разрешите обратиться? — радостный возглас психа оборвал мои размышления. — Младший помощник заместителя командира квада... — Старший помощник младшего дворника! — перебил я парня и внимательно посмотрел сначала на него, а затем на покатывающегося со смеху танка. — Тебя этот клоун так научил ко мне обращаться! Сталкер вместо ответа резко развернулся и двинулся в сторону шутника. — Вот только этого мне не хватало. — Псих, отставить! «Танк, за разложение боевой дисциплины я предупреждаю первый и последний раз. Ты прекрасно знаешь, что подобными вещами не шутят». «Сдалось мне твое предупреждение, как телеге пятое колесо», — огрызнулся друг, но смеяться все же прекратил. «А в морду?» — поинтересовался я у нарушителя дисциплины, но, не получив ответа, переключил свое внимание на психа. «Теперь ты. Чего хотел?» «Куда мы идем?» — ошарашил меня вопросом боец. «Не понял». «Воронин с тобой инструктаж не проводил?» «Твою же мать, а! Ну и что мне со всеми вами делать? Один понятия не имеет, зачем ему предстоит половину зоны пройти. Второй в детство впал. Третий... Я посмотрел на занятого делом механика и проглотил окончание фразы. — Хоть что-нибудь тебе известно? — Лишь то, что мы идем в сторону города. — Ну и да, и нет. Сам город Припять нам до черта сдался. Я туда не сунусь. Посули мне хоть золотые горы. Нам нужна одноименная река. Точнее, определенный квадрат суши недалеко от нее. Согласно полученной информации, где-то там находится интересующая нас лаборатория. — Что же нас в ней интересует? — Все. Документы, диски, фотографии, блокноты, записные книжки, ежедневники, любая информация по персоналу и проводимых в ней работах. — Тогда что в этом опасного? Воронин говорил... — Воронин не преувеличивал, будь уверен. Скорее наоборот. — Про поле падших что-нибудь слышал? — Какая молодежь необразованная пошла? — произнес я после очередного отрицательного кивка. — Почему его так называть стали, не знаю. Я бы уже его скорее прозвал «полем пропавших». Побывавших там очевидцев найти крайне сложно, по одной простой причине — их очень мало. Проводники, конечно, довести до того квадрата могут, но вот дальше идти — таких дураков не найдешь. Слава об этом поле пошла довольно давно, сразу после того, как несколько сталкеров попытались проникнуть в центр зоны, пройдя вдоль реки. Естественно, ничего у них не вышло. Позже там пропал отряд «Свободы», о котором мы узнали лишь после того, как там сгинуло несколько наших разведчиков. По нашим скупым разведданным, поле падших, на первый взгляд, обычное чистое поле с пожухлой желтой травой. Ни деревьев, ни кустарников, взгляду не за что зацепиться. Но стоит кому-то попытаться миновать его, как начиналась настоящая чертовщина. Каждый из очевидцев видел что-то свое, малопонятное и крайне жуткое. Один даже заявил, что узрел предвестников апокалипсиса. Можешь себе такое представить? Я вот как-то слабо. Но одна деталь известна доподлинно. Люди пропадают лишь тогда, когда пытаются преодолеть это поле. Те же, что просто находился там какое-то время, а после уходят, возвращаются живыми и здоровыми. Что-то ты, псих, в лице изменился. Не бойся, Воронин не сумасшедший, чтобы нас на верную смерть посылать. Теоретически, нужный нам квадрат находится до поля падших. В крайнем случае, непосредственно на нем. Так что очень даже может быть, у нас все получится. Ободряюще закончил я, глядя на то, как окончательно скис собеседник. Насколько можно доверять этой информации? И почему вы заинтересовались этой лабораторией только сейчас? О существовании лаборатории мы знали давно. Вот только желающих ее обследовать не было. Что именно там разрабатывалось до второй катастрофы, нас, конечно, интересовало, но не настолько, чтобы лезть в самое пекло и понапрасну рисковать людьми. Так все, наверное, и продолжалось бы, если бы не вмешались ученые. У них там на Интаре порой так крышу сносят, что не знаешь, что и думать. Разработали они какую-то то ли версию, то ли секретный проект, черт их знает. Доподлинно известно лишь то, что главный их, Сахаров, тут же запретил работать в этой области. Ну а те, кто тесно занимались проектом, наотрез отказались его сворачивать. И, о чудо, на стороне немногочисленных защитников оказались довольно влиятельные люди из-за кордона, готовые оплачивать расходы и решать любые проблемы. В результате было решено перенести проект в другую лабораторию. По счастливой случайности, в зоне необходимым требованиям отвечала только одна, та самая, что находилась на поле падших. Военные подсуетились и ценой собственных жизней зачистили тот квадрат. Насколько нам известно, работы над проектом были начаты и уже близились к завершению, когда в один прекрасный день связь с лабораторией просто пропала. А дальше, как в настоящем американском кино. Отправленная к ним на помощь разведгруппа военных не вернулась, как, собственно, и следующая. Что там конкретно произошло, неизвестно до сих пор, но военное начальство решило просто забыть о случившемся. Уничтожить свои огрехи на бумаге. Всегда ведь проще забыть об ошибках, нежели попытаться их исправить. В конечном итоге финансирование было прекращено, все документы, касающиеся проекта, засекречены, а несколько особо рьяных управленцев уволены в запас. Со временем эта история с лабораторией стала очередной байкой, которую сталкеры рассказывали у костров, не забывая при этом придумывать леденящие душу подробности. Так все и было до определенного времени. А дальше произошло то, чего все ждали меньше всего на свете. Военный вертолет, пролетающий недалеко от предполагаемого местонахождения лаборатории, зафиксировал четкий сигнал СОС. В какой-то момент даже удалось наладить прямой канал связи и каким-то чудом получить от ученых несколько файлов. Новость шокировала всех. На Янтаре поднялась чуть ли не волна паники, когда им удалось расшифровать лишь малую часть полученных данных. Но о содержании информации можешь даже не спрашивать. Даже я не уполномочен знать об этом. Наверное, в долге это известно одному Воронину. Но почему этим не занимаются военные? Ведь это логичнее всего. Не знаю. Одна из версий заключается в том, что действовать следует быстро. Если подобные разработки попадут не в те руки, то ничем хорошим все это не кончится. У военных слишком сильна бюрократия. Сахаров ходатайствовал о проведении операции. Но кто знает, чем все это закончится. Пока в штабе будут все взвешивать и перепроверять. Тем более, что один раз вояки уже обожглись с этой лабораторией. Ситуация накалена до предела. И все это понимают. Вот почему Сахаров обратился за помощью к нам. У нас с военными одни цели, но руки, в отличие от них, не связаны. Так что теперь мы вступаем в игру. И от того, как у нас все получится, уж поверь мне, зависит очень многое. Понимаю. Ну, все это как-то странно. Лаборатория, ученые, секретный проект и военные, которые упираются и не хотят разбираться во всем этом. В отличие от них, у нас совсем нет информации. Хоть что-то известно? Что разрабатывали, планировали, чем дышали? Тебе не кажется, что ты хочешь знать слишком много для простого бойца? Я внимательно посмотрел на психа, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Молодец, парень, далеко пойдет. Не знаю. Честно, не знаю. И до конца не уверен в том, что действительно хочу это знать. Наша задача — собрать информацию. И, если это возможно, помочь выжившему персоналу. Все. Ни больше, ни меньше. Я перевел дыхание. Отвык уже от таких долгих разговоров. Ну, Кват, может, уже хватит ерундой маяться? Механик, ты закончил? Да, все, как и обещал. Держи. Друг, уже некоторое время стоящий рядом и слушавший наш разговор, протянул мне ПДА. До конца разобраться в причинах сбоя системы так и не удалось, но, по крайней мере, он работает. «Все точно, как в аптеке», — произнес я, забирая и проверяя электронику. «Отдых окончен. Парни, поднимаем задницы и двигаем, пока их вам кто-нибудь не оттяпал». «Это ты себя имеешь в виду?» — ехидно поинтересовался танк. «Твоей я попрошу психа заняться. Поверь, с ножом он неплохо обращается и сделает это с превеликим удовольствием».